Конечно, мы болели за своих. Арнольд сражался довольно умело. За то время, пока мы не виделись, он явно изучал стратегию боя. Если раньше он шел в лобовую, как баран, то теперь использовал магию и отвлекающие маневры. Молодец. Его противник использовал два хлыста. Один огненный, второй водяной. Девушка мастерски владела двумя видами магии, что для этого ранга большая редкость. Ведущий рвал глотку, комментируя каждую схватку. Нам транслировалось то же, что и зрителям. Поединки шли и на технических мониторах, а я смотрел все из первых рядов по своему личному болванчик ТВ. Я думаю, не найдется болванов, которые начнут убивать своих, начало Маша, но осеклась. Итак, дамы и господа, у нас первая кровь. Какое зрелище! Кто бы мог подумать, что уже в первом раунде, и где бы вы думали, в ранге учеников. Толпа загудела, пораженная таким исходом. Наша компашка мигом замолкла, наблюдая за трансляцией с арены для учеников. Девушка стояла вся в крови, а перед ней лежало тело парня с воткнутым в грудь мечом. «Позовите лекаря!» – кричал ведущий. Судя по реакции победительницы, она сама не ожидала такого исхода и ее била дрожь. «Еще чуть-чуть, и она сорвется. Это тебе не монстров убивать в дикой зоне», – подметила Лора, но сейчас ее комментарии меня больше раздражали. «Ну все, началось», – прошептала Виолетта. Тут вернулся Арнольд. Свой поединок он выиграл, как и Елисеева. Вот только она тоже была на грани, чтобы не поразить на смерть своего соперника. «Сука, упав перед нами на колени», — выругалась она, — «это ни хрена не как на отборочных. Эта овца с самого начала целилась в жизненно важные органы. Чертовы святоши, Трубецкой, Игнатов, готовимся», — крикнул Белозеров. Мы повернулись к готовящимся выходить драться. Марк уже едва держался, чтобы не броситься в бой, и его противник тоже. Они о чем-то быстро перекинулись парой слов и пошли на арену. «Нахимова, Бортников, готовимся», — вызвал Белозеров следующую пару. Против Светы поставили того щуплого парня в очках с демоном-питомцем. Лора просканировала его, а он оказался совсем непрост. Свете придется очень нелегко. «Ну, я пошла», — хлопнул по коленям. Она встала, схватила свой меч и улыбнулась. «Вы только болейте за меня, обещаю, долго не задержусь». «Света, не теряй концентрации», — сказал я ей напоследок. «Кузнецов, ты за кого меня принимаешь?» — в голосе звучала угроза. Я увидел, как ее глаза полыхали голубым огнем. Она и не думала расслабляться. Начались вторые поединки. И если у Светы все шло довольно гладко, то у Трубецкого бой пошел изначально не по плану. Судя по всему, его оппонент тоже решил не церемониться и уничтожить противника. Я приказал болванчику подлететь поближе. «Тебе повезло, что ты умрешь от моей руки, Марк», — тихо проговорил его соперник. «Сколько мы знакомы, ты ни разу не побеждал меня. Просто прими свою смерть. Ну же, как бы я ни относился к Трубецкому, боец он был отличный. Даже странно, почему он до сих пор не поднял ранг. Ну раз ты желаешь смертельного боя, то не буду тебе отказывать в удовольствии», — прорычал он и, парировав очередную атаку, с разворота всадил меч в грудь своему противнику. «Прости, Ян, ты первый начал. Я этого не хотел». «Ах ты», — прохрипел парень и рухнул замертво. «И у нас опять смертельный исход», — перекрикивая гомон толпы, сообщил ведущий. Как ни странно, но в этом поединке я был полностью на стороне Трубецкого. Света же умудрилась выиграть бой, не убив соперника. Она просто отрезала ему обе руки. Нахимова вернулась и просто пожала плечами. Мол, лучше так, чем умереть самой. «Руки и пришить можно», — сказала Виолетта. Турнирная таблица говорила, что пришла моя очередь. Моей противницей стала очередная церковница, Герда Батро. Я посмотрел на Машу, все-таки это ее подруга. Она мне кивнула и поцеловала в щеку. «Ты только не сильно ее бей, ладно?» — улыбнулась она, даже не рассматривая варианта моего проигрыша. «А раз так, исполню просьбу любимой». От специалистов вышел Волков Алексей, победитель прошлой универсиады. А вот против него выставили здоровяка Булку. «Жаль, но этот бой я не увижу». От ранга подмастерья выступал Арбузов. «Миша», — начал подбирать слова Белозеров, когда я подошел к нему. «Не переживайте, Василий Клавдиевич, все будет хорошо, я не буду убивать ее. Знаю, но она будет», — прошептал он и крикнул. «Кузнецов, Батро, готовится». Глава 14. Церковная стрижка. Балконы института. Во время турнира две фигуры наблюдали с высоты за тем, что происходило на стадионе. Один из учеников проткнул мечом второго, и тот упал замертво. «Все идет куда лучше, чем мы предполагали», — усмехнулся один из мужчин. «Да, епископ, даже родители не сопротивлялись», — согласился второй человек в черной мантии и капюшоне. «А что они сделают?» «Совет институтов — серьезная организация», — епископ подошел ближе к перилам. «Сильные роды не станут протестовать, это ударит по их репутации, а слабые побоятся возразить, даже если это их ребенок. Честь рода важнее». Они немного постояли, молча наблюдая за поединками. Затем загадочный человек в черном повернулся к епископу. «У нас почти все готовы ко второй части плана», — отчитался он. «Замечательно», — злорадно усмехнулся представитель церкви. «Этот мир может спасти только святое слово». Его собеседник не стал спорить, лишь легкая тень ухмылки промелькнула на его лице. «Извините, епископ Иоанн, могу я спросить?» «Спрашивайте», — снисходительно кивнул он. «Хоть у нас с вами общая цель, но идем мы разными путями. Мной движут деньги, как бы это банально ни звучало, и еще жажда власти». Он тоже подошел к краю балкона и глянул вниз. «Но что заставило вас пойти на такой шаг? По сути, это предательство». От этих слов епископ только рассмеялся. «Ох, как вы ошибаетесь! Как я могу предать высшие создания, дарующие нам святую силу? Нет, мы действуем только в его интересах и в интересах человечества. Вокруг стало слишком много грязи, а ее необходимо вычищать любыми способами. Не бойтесь, что инквизиторы могут пасть от ваших же планов. Даже в этом турнире?» «Нет», — твердо ответил епископ. «А если они и умрут? Что ж, они погибли во имя высшей цели, хоть и оказались слабаками. Думаю, теперь я понял ваши мотивы. Но вы уверены, что у нас не будет проблем?» «О чем вы говорите?» — удивился епископ Иоанн. «Все сливки общества собрались на стадионе. К этому месту приковано исключительное внимание. Даже есенины, и те приехали. Но помимо них есть ряд других, не менее сильных родов, которых я тут не наблюдаю», — подметил его собеседник и поправил капюшон, чтобы его не сдуло ветром. «А вы про тех людей?» — усмехнулся епископ. «Это давно постаревшие герои, которые растеряли былые силы. Да и когда они вообще вмешивались? На это нечего было возразить». «На этом все», — кивнул загадочный человек в капюшоне. «Ближе к концу универсиады мы начнем». Он направился ко входу, но на плечо что-то упало, что-то липкое. «Вот зараза, не думал, что голуби настолько меткие. Хех, это к удаче. Вот уж не думал, что вы суеверный», — отряхивая голубиный помет с плеча, сказал собеседник. Как он не пытался избавиться от грязи, все равно на мантии осталось пятно. «Голубь – божественная птица», – пояснил епископ, «а тем более белый». Мужчина в мантии ничего не ответил, поправил капюшон и пошел вниз. Представитель церкви остался на балконе, чтобы понаблюдать за турниром. «Мудаки», – коснулся его ушей слабый писк. Повернувшись на голос, епископ Иоанн увидел только белоснежного прекрасного голубя. «Показалось», – пробубнил он и опять отвернулся. Поправив митру, он собрался спускаться вниз, как на голову тоже упало голубиное дерьмо. Епископ готов был поклясться, что слышал, как улетающий голубь что-то сказал. «Ну точно послание свыше», — воскликнул он. Даже если все слова и были отборным матом, стадион Кима, поединок был точно не из легких. Против Герды сложно сражаться еще и потому, что ее уникальная магия буквально предугадывает каждое движение. Лора проанализировала ее тактику и вывела примерное время, на которое Герда может заглядывать в будущее. «Лора, я также хочу», — отбиваясь от ее ударов, крикнул я. Пришлось отпрыгнуть подальше, чтобы самому иметь возможность атаковать. У Герды было очень странное оружие. Две цепи, на концах которых раскачивалось по кресту с острыми как бритва краями. Отбивать их оказалось той еще проблемой, так как она легко могла менять направление удара в последние мгновения. Судя по тому, как сражалась церковница, задача у нее и вправду была убить соперника. «Странные у Маши подруги», – прокомментировала Лора. «Но ни у одной Герды имелись козыри в рукаве. Сверхсовременный искусственный интеллект ЛОРА тоже сойдет. Моя дорогая помощница куда круче, чем любая ваша магия». Лоре понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть к атакам, просчитать траекторию и выделить особенности движения и магии. «Вместе с моей волшебной палочкой», которая продолжала адаптироваться под поведение противника, и замедлением времени я не только отбивал кресты и уворачивался от цепей, но и бил в ответ. Когда я наконец поймал ее в удушающий прием, Герда еще сумела побороться. Ее белые длинные волосы зашевелились и попытались меня схватить. Хорошо, что я успел отскочить в последний момент. Медленно поднявшись на ноги, Герда стала напоминать медузу из древнегреческих мифов. Белые глаза пылали светом, волосы дергались, как тысячи змей. «Фи, какая безвкусица!» — скривилась Лора. Фишка с шевелящимися волосами принадлежала только ей. А еще проблема заключалась в том, что мне приходилось сдерживаться, чтобы не причинить ей вред. Все-таки она девочка и подруга Маши. Лора накидала мне несколько вариантов для победы, и я выбрал самый безопасный для нее, хотя, возможно, и обидный. Во время очередной атаки я ушел под цепь, достал второй меч и, воткнув клинок между звеньями, заблокировал оба орудия. Следом напитал родовой клинок энергией до красна, чтобы у Герды не хватило сил его вырвать. Затем я рванул к ней. Она тут же попыталась ухватить меня волосами, но я взмахнул мечом. Ее локоны, хоть и напитанные энергией, не устояли перед острым лезвием. Первая ее реакция оказалась куда сильнее, чем я ожидал. И толпа охнула, когда волосы упали на землю. «Кажется, у тебя проблемы», — прокомментировала Лора, когда мы отскочили на пару шагов. Глаза девушки начали в прямом смысле искрить. Она подняла с пола свои волосы и прижала к груди. Дальше меня спасло только замедление и Лора. С какой-то нечеловеческой скоростью, она сократила дистанцию между нами и попыталась пробить кулаком мне грудину. Сил ей хватало, это я почувствовал с самого начала. Вот только у меня еще оставалось время подумать. Сделав рывок в сторону, я прочертил клинком траекторию в нескольких сантиметрах от шеи Герды. Толпа опять охнула, а на землю упала еще прядь волос. Дальше на меня накинулась уже не девушка, а монстр. Войдя в режим берсерка, она забыла о защите и просто наступала, закидывая меня заклинаниями, похожими на лазерные лучи. Проще было бы воспользоваться моментом и прикончить взбесившуюся бабу, но я же пообещал Маше. Да и девочек убивать нельзя, только шлепать по попе за плохое поведение. Да и Герда не собиралась меня жалеть, так что все честно. Еще у ворот и взмах меча, и вот несколько прядей на земле. Герда уже могла похвастаться новой короткой стрижкой, которая, кстати, ей очень шла. Я позаботился о том, чтобы подровнять все на высшем уровне. Даже кончики не секлись, а теперь можно и по старинке. Хмыкнула Лора. Когда она в очередной раз попыталась схватить меня, я выставил вперед руку, и мы сцепились. Герда не ожидала такой наглости и поэтому немного замешкалась. Этого мне хватило, чтобы дернуть ее на себя, закружить как в вальсе и взять на удушающий. Вот теперь я знал, что чувствуют наездники необузданных быков. Мы носились по арене несколько минут. Она пыталась меня скинуть, а я поражался, почему она до сих пор не отключилась. Но человеческие силы не вечны, и она сдалась. Тело обмякло, и я аккуратно положил ее на землю. «Прости за волосы», — тихо сказал я, не надеясь, что она услышит. Тут же появился судья и объявил мою победу. Когда я вернулся в комнату отдыха, получил кучу поздравлений. Маша не стала ничего говорить за мои методы и только поблагодарила, что я не убил Герду. Сил на этот бой у меня ушло предостаточно, руки еще дрожали. До конца дня бои не утихали. Многие участники быстро смекнули, что противника проще убить, чем вырубить. Так что крови было еще много. Я не мог их судить, это турнир, и им дали такое право. Но смотреть на плачущих родителей, которые уносят тела своих детей, было нелегко. К сожалению, без смертей мы тоже не обошлись. Вика убила своего противника, но тот ее просто вынудил. Сам он не собирался жалеть девушку, так что никто Вику не винил. Да и она сама грызла себя ни час и ни два. Перед ужином, когда осталась еще парочка поединков, мы с Машей сидели в креслах и смотрели на мониторы. Она бой уже выиграла и тоже отдыхала. Неожиданно к нам подошел Фанеров. «Простите», он был на удивление вежлив. «Маша, я пошел сражаться. Настал мой черед. Если я случайно умру, ты будешь меня оплакивать? Да что же с тобой делать? Женя, возвращайся живым и невредимым, а лучше с победой. Никаких смертей». Она похлопала его по плечу, и он едва не кончил. «Да, Женя, ты хоть и странный, но мы в одной команде», добавил я. «Точно, ты же хороший мужик», пробасил Арнольд и попытался тоже похлопать его по плечу, но Фанеров мигом отпрыгнул. «Не трогай меня», зашипел он на парня. Арнольд только улыбнулся и примирительно поднял руки. Фанеров взял меч и пошел к зоне формирования. «Женя, ты понял, не убивай соперника, просто отделай его и все», крикнула Маша, а сама наклонилась ко мне и прошептала: «А теперь ты увидишь фокус». Против Фанерова выставили здоровенного парня с молотом, но он не казался таким же, как Арнольд. Двигался он с поразительной точностью, поднимая тяжелый молот одной рукой. Наверняка не обошлось без физической магии. Рядом с ним Фанеров выглядел как первоклашка против старшеклассника. В два раза меньше, и вдвое уже, и скорее всего, куда умнее. Пара вышла на арену. Судья объявил о начале боя. Противник жени кинул в него молот, и толпа охнула. Должен признать, я сам прикрыл глаза, когда увидел, что Фанеров просто смотрел, как на него летит многокилограммовый молот. А потом я услышал еще один вздох толпы и взрыв эмоций. Когда я посмотрел на экран, вначале не поверил. «Да нет», — сказал я вслух, — «такого не может быть, это же постанова». Остальные придерживались моего мнения. Буквально все, кто сидел рядом с нами, с открытыми ртами смотрели на монитор, где в повторе показывали, как Фанеров, выставив ладонь вперед, без особых усилий поймал молот. «Ну как тебе?» — пихнула меня в бок Маша. «Впечатлен? Охренеть как! Наверное, я бы так же смог, но на подобный трюк потребовалось бы много энергии». Дальше еще удивительнее. Фанеров просто сжал пальцы и расколол молот на куски, как будто хлебный сухарь. Он начал подходить к громиле, который явно не ожидал такого поворота. Когда же противнику жени не осталось места для отступления, он просто поднял руки. «Признаю поражение», — громко крикнул он. «Умный ход», — подметила Лора. «Противник явно сильнее. Шансов нет, вот он и не стал испытывать судьбу. Холодный расчет, молодец. Ты даже меня так не хвалила за победу. Ну прости, дорогой, вот выиграешь универсиаду, тогда и похвалю», — хихикнула она. Фанеров вернулся под наши аплодисменты. Такого от него никто не ожидал. «Молодец, Женя», — похвалила его Маша, и парень засиял как свечка. К концу первого дня в поединках убили 11 студентов. Пока мы шли к институту, нас догнал Антон. Судя по всему, Есенины тоже смотрели за турниром. «Не хотите посидеть в баре?» – предложил он нам, даже Фанерову. «Отец арендовал бар за территорией института, так что никто нам не помешает. Будут только кимовские». Мы переглянулись и дружно согласились. Но для начала скинули все шмотки, надели более-менее приличную одежду и отправились в бар. К счастью, никто из студентов Кима сегодня не умер. Неплохо нас подготовили. В баре мы сидели, пили пиво, смеялись и болтали. Каждый делился переживаниями по поводу завтрашнего дня, ведь против нас будут сражаться такие же победители. Половина участников уже отсеялась, а значит, завтра день будет куда короче. Скоро в бар заглянули и родители участников, в том числе и Кутузов с Нахимовым. Потом пришли и Сергей Есенин со своей женой и Антоном. Александра не было. Нам сказали, он не любитель посиделок по кабакам. Однако, вспоминая, как он хлестал с генералами все, что крепче воды, кажется, нам немного приврали. Но мы и так неплохо повеселились. Оба военных взяли на себя роли ведущих, рассказывая истории из жизни. К ним присоединился Есенин-старший со своими стихами. Они у него оставались такими же великолепными, как и в моем мире. «Попрошу немного внимания», — постучали вилкой по бокалу. Это был Леонид. «Господа, хочу поблагодарить за приятный вечер, ваша светлость». Он поклонился Есенину. «И я очень рад, что меня окружают такие замечательные люди. В Киме у меня появились настоящие друзья. Спасибо моим родителям, что поверили в меня и разрешили поступить в этот институт». Он повернулся к отцу с матерью и тоже поклонился. «Раз уж мы все здесь сегодня собрались, я бы хотел сделать одно заявление». Он отставил бокал, отодвинул стул и встал перед Аней на одно колено. Девушки тут же охнули от умиления. «Анна Извальская, ты будешь моей женой?» Он достал кольцо с бриллиантом и протянул ей. «Да», — она расплакалась и подала ему руку. Колечко тут же оказалось у нее на пальце. Следом раздались аплодисменты, парни засвистели, и вечеринка перешла на новый уровень. «Вот это сильно, парень!» — похлопал его по спине Кутузов. «Согласен. Смелый поступок», — поддержал его Нахимов. «Я тоже был очень рад за ребят и поздравил их с таким событием. Оказалось, Леня действовал по своей инициативе. Позже вечером он мне признался, что после нескольких кружек пива он испугался, что может погибнуть и не осуществить задуманное. Его родители владели графским титулом и имели влияние в столице. Когда Анна станет его женой, она тоже получит права и титул аристократа». К ним подошел Сергей Есенин, поздравил и предложил помощь в организации свадьбы. «Наверное, потому что Леня был другом его сына. От такого подарка нельзя отказываться, Вот и Леня не стал. Единственными, кто совсем не порадовались за выбор сына, были его родители. Как оказалось, они готовили для него брак с дочерью посла, и она должна была стать его первой женой, но Леня все испортил. «А разве есть разница между первой и второй женой?» – шепнул я слегка опьяневшему Диме. «Не особо», – икнул он. «Но тут речь идет о репутации. Кто захочет делить мужа с простолюдинкой, особенно дочь посла? Вышли мы за полночь, точнее не так, некоторые выползли». Антон запрыгнул в машину с родителями, и они уехали к себе. Кто-то остался в баре, продолжая отмечать конец первого дня универсиады, а я, Дима, Света, Маша, Леня и Аня пошли в институт, Виолетта ушла еще раньше. «Как думаете, церковь и дальше будет пытаться всех убить?» – спросил Дима. «Думаю, да», – кивнула Маша, отлично зная этих ребят. «Отец сказал, что лучше с ними держать ухо востро». «Согласен», – кивнул Леня. «Видел, как они сражаются. Остальные тоже не собираются их жалеть». «Да, много сегодня погибло», – вздохнул я. «Вы это, сами хоть не помрите завтра». Шутка была не самой смешной. Никто и не засмеялся. Все погрузились в свои мысли. Так мы и дошли до института. Я решил еще немного посидеть с Машей на ступеньках, подышать свежим воздухом и просто поболтать. «Миша, мой отец говорит, что не зря они установили такие правила», — сказала она. «Я знаю, но сейчас мне не хочется засорять голову. Мы все равно ничего не изменим». Я обнял ее за плечи. «А ты бы смог, смотря сколько времени у меня будет». Дальше мы просто сидели и целовались. Когда же мы решили, что пора спать, ко мне подлетел Валера. Опять он хрен знает где пропадал целый день. «Миша, на пару слов», – пропищал он. «Срочное», – голубь кивнул. Мы попрощались с Машей, и я пошел по дорожке к парку. «Валера, если это какая-то хрень, то знай, я слышал, как два мужика на балконе говорили о каком-то плане, и он явно не сулит ничего хорошего для остальных. Ну-ка, рассказывай». Глава 15. Что делать и кто виноват? Где постоянно пропадал Валера, когда мы приехали в Ким? Вот и ответ. Он быстро понял, что от него нет никакой пользы в бою, так как он физически чуть сильнее таракана, но в остальном он вполне мог сойти за шпиона. У меня была подобная мысль, но предлагать шпионствовать королю какой-то там вселенной не камильфо. Но пернатый сам догадался и, возможно, раньше, чем я. И вот, он поведал мне тайный разговор между двумя подозрительными мужчинами. По описанию я догадался, что один из них епископ Иоанн, а вот кто второй. Как всегда решаем проблемы по мере их поступления. Значит, вот и инициатор идеи разрешения убийств на универсиаде, пробубнил я, наблюдая, как утки кружат у озера. И ему как-то удалось уговорить остальных представителей институтов, что это хорошая идея. Согласна, звучит, как бред сумасшедшего, сказала Лора. И что это за вторая часть плана, продолжил рассуждать я. Валера, а ты не проследил за вторым человеком? Он закрыл за собой дверь, ответил голубь. Так что нет, мне это все определенно не нравилось. Слишком много нестыковок и странностей, а информации мало. И что делать, я не представлял. Ладно, тогда будем действовать немного по-другому. Я снял две детальки болванчика с браслета. Ты летишь к этому святоше и записываешь все, что покажется тебе странным. А ты, Лора, проконтролируй. Поняла. Это ты кому сейчас сказал? Удивился Валера. Тут до меня дошло, что они не знакомы с Лорой. А вообще, стоит ли это делать? Вроде как, он не мой питомец. Болванчику, ответил я. Пока нашему могучему воину не стоит знать про Лору, да и от этого никакой пользы, только проблем выше крыши. Поздоровайся. Здравствуй, голубь, поздоровалась Лора через детальку. Карелианская впадина меня поглоти. Он что говорить умеет? Удивился Валера, всплеснув крыльями. Болванчик завибрировал и отправился на задание. Вообще в последнее время, у него очень много дел. Защищать семью, следить, подслушивать. А ведь он практически неуязвим для физических атак и вполне годится для лобовой атаки. Но пока пусть качает и другие свои функции. Надо бы ему какой-нибудь апгрейд за трудолюбие, сказал я Лоре. Сделаем. На этом мое микросовещание закончилось. Приказы розданы, информация рассматривается и обрабатывается. Эх, как я не люблю загружать голову перед сном. Может, попросить Лору изолировать часть воспоминаний и спрятать их куда подальше? Думаю, ей это под силу. Я поднялся в спальню, скинул одежду, принял быстренько душ и лег спать. «Знаешь, с прибытием всех этих графов и князей воздух будто пропитан энергией», — сказала Лора. «Да я сам это чувствую», — согласился я. Чего только стоят родители Антона. Ладно, давай как обычно. Лора напоследок улыбнулась и начала расслаблять тело и разум, чтобы я смог быстрее уснуть. Г. Широкова. Радиостудия Камертон. Где мои бутерброды? Черт тебя дери, кричал Леня Скрипач в стационарный микрофон, который выходил прямиком в динамике в холле. Сейчас его слышали все в студии. Посторонних не было, только охрана и слуги. «Иду, господин», — раздался монотонный голос одного из подчиненных. Через полминуты перед Леней стояла тарелка с едой. «Так какие у нас дальнейшие планы, Емельян Сергеевич?» — посмотрел Леня на мужчину в углу комнаты. «Я считаю, что сейчас все играет нам на руку», — без промедления ответил он. «Схерали?» — фыркнул Леня и запихал целый бутерброд в рот. «Серьезно, надо объяснять», — скривился Емельян Сергеевич, наблюдая, как его коллега губит желудок неправильной едой. Вообще последнее время скрипач только так и питался, а все потому, что он попросту боялся выходить из здания. Конечно, он следил за Кузнецовым и узнал о его подвигах в Москве. Вот только Леня не ведал одного, кто такой Илларионов. Дирижер очень тщательно умудрялся скрывать свою настоящую личность. Уж как ему это удавалось, одному Богу известно, но как Леня не искал, ему попадалась лишь куча фейковой информации, в которой сам черт ногу сломит. Теперь же, когда Емельян Сергеевич сообщил ему, что Илларионов и дирижер это один человек, Леня сразу вспомнил пару правдивых сведений, которых ему все же удалось нарыть. Скрипач искал инфу и про графа Илларионова в том числе, но в сети постоянно натыкался на нестыковки. То дирижер вылезал как барон Фальцетов, то как купец Тарасов, то оказывался князем Боробовым, то еще пес знает кем. И лишь сейчас до Лени дошло, что дирижер не стал удалять всю информацию о себе. Это было попросту невозможно, а вот вбросить кучу липовых статусов, звания и должностей легче легкого. «Уж потрудись», — сказал Леня. «Сейчас место главы музыкантов вакантно, и занять его проще простого, так как остались только мы и рояль», — пояснил Емельян Сергеевич и поймал на себе странный взгляд скрипача. «Ты расслабься, я не претендую на это место», — поднял он руки. «Мне надо оставаться в тени. Внимание мне ни к чему». Его собеседник расслабился, откинулся на спинку кожаного кресла и взял новый бутерброд. «И как это провернуть? У меня сейчас вообще нет никаких идей», — махнул он рукой. «В городе дохрена аристократов. Сильных. Да чего я тебе объясняю тут Есенины? Кузнецов, который, на минуточку, убил нашего босса и опять же в одиночку. А дирижер был охренеть какой сильный и влиятельный тип. А разве я говорил о силовом захвате? Тогда слушаю. Ким». Утро. Выспавшись, мы с ребятами умылись и позавтракали. В столовке уже все обсуждали шум в прессе насчет новых правил универсиады. Газеты окрестили решение комиссии безалаберностью и попустительством. Заботой не о жизни будущих истребителей, а погоней за зрелищностью. Настоящее предназначение универсиады давно забыто, так гласили заголовки газет. Родители некоторых участников старались прорваться к руководству, прямыми или косвенными путями пытаясь повлиять на решение. Кто-то угрожал связями, кто-то членовредительством, но на все претензии отвечали гробовым молчанием и какими-то бумажками, скрепленными магией. «Какая глупость этот договор», — сказала Лора. «Ученикам просто достаточно не убивать друг друга». С ней я был согласен. Вот только вряд ли кто-то остановится. Святоши, судя по всему, так и продолжат вырезать оппонентов. Пойти против церкви мало кто мог. Их влияние тут просто колоссально. Встретив Ермакову, я уговорил ее уделить мне немного времени. Она посмотрела на часы. До начала поединков еще оставалось время. «Пошли», — вздохнула она. Судя по всему, Наталья Геннадьевна поняла, что разговор будет серьезным. Мы зашли к ней в кабинет. Она закрыла дверь и повернула какой-то неприметный переключатель. А во, удивилась Лора, а тут просто неприступная крепость. Разве в институте нет глушилок в стенах? Есть, только она их умножила на два. Хрен кто к нам попадет. Ермакова прошла за стол и жестом пригласила меня присесть. Слушаю, Кузнецов. Нет, Наталья Геннадьевна, это я бы хотел вас послушать. Почему такое происходит? Без лишних сюсюканий спросил я. Миша, только не сейчас, она опять тяжело вздохнула. Слишком много нюансов, слишком все запутано. Я далеко не все имею право рассказывать. Что, простите, Наталья Геннадьевна, не выдержал я, подойдя к ее столу. Вы установили такие правила и не хотите ничего объяснять? Вы отправили нас на убой. Миша, сядь, она показала на стул. Я хочу остановить это и удивляюсь, почему никто из верхушки Кима не встал на защиту своих студентов. Почему директор смолчал? Сядь, требовательнее сказала она. Миша, энергия начала расходоваться, напомнила Лора, что нужно держать себя в руках. Я вздохнул. Помощница прогнала энергию по каналам, чтобы успокоить меня. Сев в кресло, я посмотрел на Ермакову. Что происходит, Наталья Геннадьевна? Как это остановить? Никак. Почему остальные члены совета согласились на такой бред? Не знаю, но мы были против, это я знаю, кивнул я. Лора подтвердила, что она не врет. Эту инициативу предложил епископ Иоанн, но зачем ему это? У Ермаковой сверкнули глаза от удивления. Откуда ты знаешь? Слишком много нюансов. Слишком все запутано. Я далеко не все имею право рассказать, повторил я ее же слова. Пусть почувствует себя в таком же положении. У церкви достаточно влияния, денег и связей, чтобы продавить некоторых членов комиссии. Она наконец-то сдалась. Кого-то подкупили, кому-то угрожали. В Ким тоже обратились, но мы четко дали понять, что нам с ними не по пути. А что директор? Алексей Максимович сейчас не на месте. Она посмотрела на меня умоляющим взглядом. «Прости, больше я не могу тебе сказать, а звездочет, его тоже нет в институте». Она точно знала, что происходит. Если не с заговором вокруг универсиады, то с отсутствием двух главных людей Кима. «Хорошо, не говорите. Но почему молчит Екатерина Петровна? Император не вмешивается в дела Кима и всецело доверяет Горькому». «Что за блво?» – воскликнула Лора, не выдержав такого бреда. «Вы сейчас шутите? Он не может вмешаться и запретить этот беспредел?» – удивился я. «Это правило магическое. Его нельзя отменить. Почему бы не запретить участникам убивать и ввести новое правило, которое наказывает убийц?» Первый день уже миновал. После начала универсиады никакие новые правила не вносятся. И это тоже правило. Судя по ее виду, Ермаковой и самой очень хотелось сделать все возможное, но никаких вариантов не было. Это полный бред. Зачем доверять страну тому, кто не может вмешаться в подобный произвол? Миша, аккуратнее со словами, прошу. Выставив руку ладонью вперед, сказала Ермакова, а то последствия могут быть серьезными. Я и так сдерживаюсь, Наталья Геннадьевна, сказал я, но Лора предупредила, эмоции у меня так и скачут. Что прикажете делать? Не хочу я, чтобы у меня на глазах умирали друзья. Поверь, Миша, я тоже не хочу. Она посмотрела мне прямо в глаза, но я пока не вижу выхода из этой ситуации. Должно случиться чудо. Чудо, повторил я, смакуя это слово, как бы оно сейчас не помешало. Я даже готов был обратиться к Деду Морозу, в которого и не верил с детства. Все что угодно, лишь бы случилось это чудо. Вышел я от Ермаковой, а вопросов меньше не стало. Но одно я понял точно. Ни она, ни звездочет с Горьким не смогут ничего поделать. Думаю, даже вмешательство Есенина или царя ни к чему не приведет. А значит, придется работать с тем, что есть. Жаль, что нельзя участвовать в нескольких боях, или заменить того, кто слабее. Так бы я хоть в одиночку вырубил бы всех, кому хочется убивать. Пока я мотался за доспехами и в спальню, только размышлял и что о поединках. По сути, наша главная проблема это организаторы всего этого писца, церковь, рассуждала Лора. Что-то ты часто стала материться, улыбнулся я, натягивая поддоспешник. Да как тут не материться, Лора появилась передо мной в спортивном костюме и сланцах. Нет, ну ты слышал, что она говорила. Я скептически посмотрел на помощницу, осознав, что сморозила глупость. Лора села рядом. Тут в спальню зашел Дима с новыми доспехами. А во, неплохая броня. Присвистнул я, просматривая статистику от Лоры. Ага, отец с утра принес, похвастался Дима. Такая и попадание танка выдержит. Да конечно, заливай давай, отвечаю. Вот и нашлось решение проблем с правилами. Родители поняли, что не смогут повлиять на решение совета и начали скупать дорогущие доспехи и оружие для усиления своих чад. Что ж, предсказуемо. Кстати, я урвал у одного из волонтеров брошюру об универсиаде. Благо, ими был завален весь Ким. Там предусмотрели даже правила для тех, кто решил покинуть турнир без боя. Ему грозило исключение без права восстановления. Ну, уж реально суки. Правда, жизнь куда ценнее, и не мне винить тех, кто решит соскочить. Интересно, а как церковь отреагирует, если их людей будут убивать? Чисто гипотетически, епископ расстроится, Если его дорогой Авраам случайно отбросит копыта, Миша, пробубнила Лора. Да-да, помню, энергия. Закатил я глаза. С Димой мы отправились на стадион. Когда там собрались все участники, выяснилось, кого родители любят больше, а за кого совсем не волнуются. Да и простолюдины сильно выделялись. «Виолетта, дорогая, откуда у тебя такая броня?» — воскликнула Света, первая увидев подругу. «Ну нихера себе!» — зашептались специалисты в стороне при виде девушки. Да многие начали поглядывать на нее, точнее на ее наряд. Белоснежный облегающий костюм в футуристичном стиле, с легкими вставками брони из неизвестного материала. В сочленениях мелькали потоки голубой энергии. У Виолетты даже имелось новое оружие, если это можно так называть. Две сферы размером с футбольные мячи парили справа и слева за ее спиной. Это точно какое-то оружие, даже Лора не смогла до конца понять, как оно работает. «Откуда у тебя эта разработка?» — спросила Маша, подойдя к Виолетте. Та мигом смутилась и опустила глаза. «Хотя, можешь не отвечать, я догадываюсь», — улыбнулась Кутузова. «Такие технологии есть только у одного рода. Антон», — тихо шепнул я ей на ухо, на что она кивнула, и я повернулся к остальным. «Если она не хочет говорить, то не надо до нее докапываться». Вот только после слов Маши до всех и так дошло. Начался второй день. Мой бой числился 17-м, практически в самом конце списка, против какого-то типа из Питера, но меня его родина волновала меньше всего. В этот раз Трубецкой не убил своего противника, а только покалечил. Маша тоже без особого труда победила в поединке, хотя ее и успели ранить. Несерьезно, но кровь брызнула на ринг. Я наблюдал за боем на мониторах. Когда показали Кутузова, он едва не бросился спасать свою дочь. Усы генерала на несколько секунд вспыхнули, как и брови с глазами. Волосы вздыбились, сорвав шапку. Его смог успокоить Нахимов, который едва сдержал ярость друга. Когда же Кутузова победила соперника, на трибунах все резко выдохнули. Да и жар как рукой смахнуло. Зато стоило выйти Свете, как ситуация мигом стала зеркальной. Теперь уже Нахимова держал Кутузов. И тут у Светы случился первый рецидив. Оказалось, она может хорошенько взбеситься даже после нескольких фраз. Против нее выставили парня, который вчера убил своего противника, а тот почти готов был сдаться. Эта сволочь умудрилась повалить Свету и начала что-то нашептывать ей на ухо. Вот тут у Нахимова и сорвала крышу. Она закричала, словно ее резали пилой. Сорвала руки со своей шеи и едва не размазала эту блоху по земле. Парень едва успел моргнуть, как Нахимова выдавила ему глаза, вырвала руку из сустава и забила ей соперника прямо на глазах у охреневшей публики. Вот тут Петру Борисовичу и пришлось вмешаться. Правда, не чтобы спасать дочь, а вырвать останки соперника из рук дочери и долго успокаивать ее. Тем временем готовилась новая пара. «Волков, Бардольф, приготовились», — крикнул Белозеров. «А вот это будет интересный бой». Но взгляд Авраама мне совсем не нравился. Какой-то он отрешенный. Когда ребята вышли на арену, мои подозрения насчет церковника усилились. «Что-то с ним не так», — шепнул я Диме, и тот согласился. «Итак, дамы и господа, бой с одним из фаворитов универсиады и прошлогодним победителем», — рвал глотку ведущий. Все, кто находился в зоне отдыха, столпились у мониторов. Наверное, нас ждал один из интереснейших боев за сегодня, а может и за все время соревнований. От автора. Тут Валерчик залетел на огонек. Глава 16. Волков vs Бардольф, Алиса. Почему все так ставили на этот бой? Наверное, потому что у церкви репутация сильных ребят, или из-за того, что про их жизнь мало что известно. Вокруг церковников витает ореол загадочности, что делает их в глазах других еще мощнее. Хотя да, они и вправду были не слабаки. Что же представлял собой Волков Алексей? Типичный герой авантюрных романов. Белобрысый, голубоглазый. Даже его доспехи выглядели как старославянская кольчуга. В руках сверкал меч-кладенец. С виду простая броня была под завязку оснащена разными артефактами. Лора вывела список, и я присвистнул от удивления. Пусть по специализации он физик, но ему были подвластны и заклятия других типов. Авраам же выступал, невзирая на слухи, темной лошадкой, хотя скорее светлой. Его доспех с плащом в пол буквально светился белым. Не сильно, но все же, накинув капюшон, он вышел на арену. Все замерли в ожидании, а я не отрывал взгляда от Авраама. Он словно сам не свой. Он в состоянии потока, будто прочитав мои мысли, сказала подошедшая к нам Герда. Сейчас он на пике своих сил. Все резко повернулись к ней. В воздухе повисло неловкое молчание. «Ты это», — сказал я, показывая на ее волосы. «Извини, что так, ты хорошо сражалась». Она только улыбнулась, как будто и не держала на меня зла. «Врун», — хмыкнула Герда, — «ты даже половины силы не использовал. На арене начался бой, и нам показали высший пилотаж. Специалисты были намного сильнее воинов и дрались в 2-3 раза дольше. У Волкова браслет сверкал синим цветом. Сколько же он убил монстров? Мне рассказывали, что Казанский институт располагался в отдалении от дикой зоны и имел всего один метеорит на территории. Впрочем, как и другие, кроме Кима. Раз так, то каким образом качаются там студенты? Выезжают на каникулы. Бой начался с атаки Алексея. Размахнувшись, он нанес рубящий удар сверху, который оказался такой силы, что Авраам продавил ногами пол. Они начали выделывать пируэты мечами. Да, красиво, чего греха таить. Лора записывала поединок, чтобы потом мы смогли его проанализировать. Авраам сражался так, как будто и не видел соперника. Но и Волков бился без устали. Скорость ударов только увеличивалась, пока схватка не перешла в сплошное мелькание огней. Чтобы разглядеть приемы, мы помогло замедление времени. А ведь у церковника оружие куда больше и тяжелее, чем у противника. Настало время первой крови. Волков нанес глубокий порез у Авраама на ноге. Церковник тут же отскочил, попытавшись убрать рану, но что-то пошло не так. Она не затягивалась. «Как так, почему он не залечивает ее?» — спросил один из бойцов. «Все дело в мече Волкова», — пояснила Виолетта. «Его магические свойства входят в резонанс с магией лечения, не давая ей действовать. Иногда может быть и обратный эффект, но это работает только на слабых противниках. Значит, надо опасаться его ударов», — сказала Лора, делая пометку. Впервые Авраам посмотрел на противника. Мимолетное удивление сменилось искренним интересом. Его поток поменялся, Лора включила мне энергетическое зрение, и я увидел, как его каналы начали работать немного по-другому, как будто пульсируя. Стиль боя Авраама изменился. Использовав свой большой меч как шест, Авраам оттолкнулся от земли и подпрыгнул повыше, чтобы успеть напитать оружие энергией. Как в первый день нашей встречи, меч Авраама начал светиться ярким светом. Волков решил заблокировать этот удар, выставив перед собой свой клинок. «Идиот, что он делает?» – воскликнула Виолетта. «Уклоняйся». Но Волков не слышал. На него обрушился мощнейший удар, и под ним треснул пол. В воздух поднялся столб пыли. Стадион охнул. Ничего не было видно. Из дымки вышел Авраам. Его глаза погасли. За спиной висел меч. Он встал в зоне видимости и просто ждал. Судья хлопнул в ладоши, рассеивая пыль, и все увидели в центре арены кратер глубиной пару метров, на дне которого лежал Волков Алексей. Открыв глаза, он начал подниматься. Авраам хмыкнул и опять достал меч, который уже раскалялся. «Это конец», — шептались у меня за спиной. «Авраам победил». «Заткнитесь», — шикнул на них Трубецкой. Он тоже стоял неподалеку и наблюдал за битвой. Волков не был бы прошлогодним победителем, если бы так просто сдался. Не дожидаясь, когда Авраам нанесет смертельный удар, он выпрыгнул из ямы. «А парень неплох», — похвалила Лора. «Мне же было нечего сказать». Да, оба противника стоили друг друга. Алексей опустился на одно колено, словно смертельно устал. Его энергия начала концентрироваться в груди, высвобождая скрытые резервы. Авраам ухмыльнулся, повел плечами, и его глаза зажглись по новой, активируя боевой режим. Теперь он не стал прыгать, а размахнулся и широким ударом попытался разрубить противника. Вмиг энергия в груди Волкова переместилась в руку. Ему удалось поймать меч Авраама голой ладонью. Да, эффектно, ничего не скажешь. Сколько же энергии ушло на такой пафосный прием. А дальше Алексей удивил второй раз. Не отпуская клинок и дернув его на себя, он ударил четко в лицо Аврааму. Мне показалось, что еще чуть-чуть и у святоши голова бы отлетела, так сильно ее бросило назад. На секунду он даже потерял сознание и начал падать, но быстро оклемался, не выпуская из рук меч. Теперь уже оба бойца подключили магию. Их мечи запылали, один рыжим огнем, второй белым светом. И опять скорость возросла до предела. Клинки оставляли за собой только яркие блики. Бой гремел, и оба наносили друг другу слабые ранения. Возможно, из-за зачарованной брони или магии, но у Волкова раны заживали, а у Авраама нет. «Хорошая броня у святоши», — кивнула Света. «Согласна», — поддержала ее Маша. «А разве это не читерство?» — удивился я. Обе девушки посмотрели на меня. Света даже закатила глаза. «В каком плане? Одни могут позволить себе дорогие доспехи, а другие нет», — ответил я. «Разве это справедливо? А кто говорил, что турнир будет справедливым?» «Услышав нас», — сказал Белозеров. «В дикой зоне ты тоже будешь говорить, что несправедливо, что у кого-то броня или оружие сильнее». Маша со Светой только кивнули. «Я же в очередной раз подумал, что это полный идиотизм сравнивать соревнования для потехи публики и защиты границ от монстров. Ладно, пусть говорят, что хотят. В очередной раз я уяснил, что даже грубая сила не всегда решает. Хотя с Есениными стоило бы тоже поговорить. Если, конечно, Антон устроит нам встречу». А тем временем битва подходила к концу. Казалось, Аврааму раны вообще не доставляют дискомфорта. Белый плащ покраснел от крови, но Святоша только улыбался. А вот Волков находился в замешательстве. Появились первые признаки энергетического истощения и усталости. Тут он пропустил выпад и отлетел на 10 метров в сторону. Такой удар даже доспехи не сдержит. Сократив дистанцию, Авраам ногой выбил меч из руки Алексея и всадил в живот клинок. Толпа охнула, как и все в зоне отдыха. Изо рта Волкова хлынула кровь, он попытался достать меч, но Святоша только глубже вогнал его, пробив живот насквозь. Последняя попытка, и руки прошлогоднего победителя упали на землю. Какая-то женщина истошно завизжала. Казанские парни опустили головы, девушки заплакали. Судья выбежал, быстро объявил победителя, и медики подскочили к Волкову. Они попытались вытащить меч Авраама, но безуспешно. Пришлось просить церковника убрать лезвие, но Авраам не спешил. Потащил меч нарочито медленно и небрежно. Очередная порция крови хлынула изо рта Волкова. Болванчик летал над ареной, а Лора сканировала все жизненно важные показатели парня. Похоже, здоровье у него было железным, он еще держался на грани. Лекари приступили к работе. Они на месте остановили кровь и оказали первую помощь, чтобы при транспортировке в госпиталь он не умер. «Жить будет», — кивнул лекарь, и мы выдохнули. А вот Аврааму эта страсть как не понравилась. Я понял, что он хочет сделать слишком поздно, да и не было возможности успеть. Этот сумасшедший дернулся в сторону поверженного врага и занес меч. Лекари сработали мгновенно, прикрыв Волкова собой. «Остановите его», — крикнул Дима. И тут на пути Авраама встала Ермакова, словно снег на голову. Она заблокировала удар и пнула ногой Авраама в живот. «Назад, щенок!» — зарычала она. «Еще один шаг, и ты дисквалифицирован». «О, правда?» — улыбнулся он. Тут на арену высыпали другие представители институтов. Среди них был даже епископ, который с трудом скрывал довольное лицо под маской скорби. «Наталья Геннадьевна», — закряхтел епископ Иоанн, — «это нарушение. Нельзя вмешиваться в поединки и бить студентов». «Нарушение?» — она даже бровью не повела. Пункт номер 15 гласит, что участникам нельзя нападать друг на друга после объявления результатов поединка. Пункт номер 36. Организатор имеет право вмешаться, если считает, что имеется угроза жизни персоналу и организаторам. «Обосран!» — воскликнула Лора. «Этот старый хрен вообще уже берега попутал». Но Ермакова не остановилась. Она подошла к епископу, улыбнулась и поправила на нем рясу. А вот пункт номер 21 и подпункт 3 говорит, что студент, нарушивший правила, может быть отстранен от участия в универсиаде, вплоть до исключения всей команды. «Ну так что, епископ, вы еще видите тут нарушение?» Через болванчика я видел, как он прикусил губу и злобно посмотрел на Ермакову. «Нет», тут же улыбнулся Иоанн, когда заметил на себе несколько десятков пар глаз. «Простите, Наталья Геннадьевна, я уже стар, подслеповат, могло сдуру привидеться что ни попадя». Она фыркнула и отвернулась, бросив напоследок: «Тогда купите очки, или уходите в отставку. Мало ли что вы еще можете увидеть». «Какая женщина», вздохнул стоящий рядом Арнольд, за что получил удар кулаком в живот от Вики. Но я был с ним согласен. Когда Ермакова спустилась в зону отдыха, даже я похлопал ей. Она слегка улыбнулась. «Кузнецов, на пару слов», махнула она мне. «Это было красиво», воскликнул я. «То, что я сейчас тебе скажу, считай личной просьбой старой женщины», тихо сказала она. «В полуфинале или в финале сделай так, чтобы этот ублюдок страдал». Второй раз повторять было не нужно. «А что с епископом? Могу я?» «Нет, на этот раз ты», она замолкла и окинула меня взглядом с ног до головы. «Пока, ты с ним не справишься, он сильнее меня». «Понял, тогда займите удобные места в полуфинале». Она улыбнулась и ушла к Белозерову. «Пора готовиться к моему бою». Один из частных жилых секторов Подмосковья. В окнах небольшого двухэтажного дома загорелся тусклый свет. Пять мрачных фигур собрались в просторной пустой комнате с камином. Четыре здоровяка и одна мелкая девушка с косой на плече. «Что мы скажем хозяину?» — прошептала она, оставив косу к стене. «А какие есть варианты?» — ответил ей здоровяк. «Мы потеряли инженера, дали убить Илларионова». «Какого черта этот щенок сделал, как ему это удалось?» — воскликнула мелкая. «Не знаю», — развел он руками и сделал шаг на свет. Показался мускулистый торс с кроваво-красными светящимися венами по всему телу. «Алиса, а почему ты не вмешалась? Так бы мы не потеряли одного из нас», — сказал другой здоровяк. Она отвернулась от огня. Лицо все еще скрывал капюшон. Лишь две красные точки мелькали под ним. Когда же она начала говорить, рот обнажил крупные зубы. Острые, как у акулы. «Я действовала согласно приказам господина». Ее пасть раскрылась в широченной ухмылке от уха до уха. «Но он хорош, этот парень, неожиданно хорош. Теперь понятно, почему он им так интересуется. Мы бы его убили». «Да-да, с ним могла справиться только я», — отмахнулась Алиса и повернулась к камину. И тут в комнату вошла еще одна фигура. «Думаю, даже ты бы не смогла справиться с тем парнем», — спокойным красивым голосом сказал вошедший. На нем была красная маска с двумя прорезями для глаз. Они слегка светились в темноте алым светом. «Но я могу дать тебе силу, если ты, конечно, не боишься боли. Цена силы высока». Никто не заметил, откуда появился их господин, и все присутствующие в комнате на секунду впали в ступор. Алиса хотела инстинктивно отпрыгнуть, но, сообразив, кто перед ней, осталась на месте. «Спасибо, господин, но мне и так хорошо», — ответила, наконец, она, собравшись с духом. «О, как мне нравится твой характер». Господин наклонился и провел рукой по ее лицу. Алиса, она никому не разрешала прикасаться к себе. Ее лицо было страшно обезображено, и плащ с капюшоном стал ее повседневной одеждой. «Не надо». Она аккуратно отстранилась от руки человека и посильнее натянула капюшон. «Ха, все еще боишься своего уродства?» — в голосе человека сквозила ирония. «Попроси, и я исправлю все в считанные секунды». Алиса знала, какова цена такой милости, и только поправила капюшон и отошла к своим товарищам. Тут она увидела, что ее господин держит ее оружие. «Он на другом уровне», — промелькнула мысль у нее в голове. «Мы потеряли одного инженера», — сказала Алиса, буравя взглядом свою косу. «Я знаю», — равнодушно сказал человек в маске, — «но я не сержусь», — и провел пальцем по острию. Коса была особая и с необычным эффектом. Она резала все, к чему прикасалось лезвие, в том числе и ментальную оболочку. При этом накладывался эффект кровотечения и высасывания энергии, а следом и души. Поэтому коса Алисы являлась уникальным произведением оружейного искусства. Можно сказать, оружие смерти. Вот только в руках ее господина она от чего-то не сработала. Даже слегка не поцарапала ему палец. И от этого Алисе стало не по себе. «Неплохое оружие», — сказал господин. «А теперь к делу. Скоро из Широкого приедет мой человек, так что ждите сигнала и приступайте к второй части плана. Сейчас Московский институт не так защищен». «Понятно», — кивнула Алиса. «Инженеры вам нужны?» «Да», — кивнул он, и четыре здоровяка перекочевали за его спину. Алиса продолжала смотреть на свое оружие. Она чувствовала себя не в своей тарелке, когда косы не было в руках слишком долго. «Господин, разрешите задать вопрос?» — наконец сказала девушка. «Говори, зачем вам Кузнецов? В вашем плане он не играет никакой роли», — пожала она плечами. «Да и вообще, ну как бы сказать, да, он силен, но есть куда сильнее. Тот же Есенин, Кутузов, Нахимов и Горький, да даже в институте. О, Алиса, моя дорогая», — он помахал пальцем у нее перед носом, — «тебе сие знать не обязательно. Я бы даже сказал, смертельно опасно. Просто делай свою работу, и тогда я исполню наш уговор без последствий». Алиса непроизвольно коснулась своего обезображенного лица и мерзко улыбнулась. «Говорите, что надо делать», — капая слюной, прошипела она. «Вот это уже другое дело». Он хлопнул стоящего сзади инженера. «Учитесь, как надо выполнять приказы». «Так мы», — пробубнил один из них, но быстро заткнулся, встретившись взглядом с господином. «Кстати, с нами тут еще кое-кто», — он махнул рукой на дверь, — «заходите». И он посмотрел на Алису. Пришло время им отработать долг. Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошли Налимовы, старший и младший. С того момента, как они отправились в бега, их можно было легко спутать с последним простолюдином. Порванная одежда вся в грязи, на осунувшихся лицах щетина. Я поделился с ними кое-какими силами, кивнул господин на парочку голодранцев. Думаю, они тебе помогут в Москве. Ну нахрен, фыркнула она. Слышь, дамочка, выбирай выражение, огрызнулся младший Налимов. От удивления Алиса выпучила глаза, что было заметно даже под капюшоном. Она безмолвно посмотрела на своего господина, а тот лишь кивнул и отошел в сторону. Через секунду Алиса запрыгнула на него и откусила ухо. Налимов принялся кричать, словно побитая собака. Отец не стал вмешиваться и только наблюдал за наказанием. «Сука, ты мне откусила ухо!» – верещал младший Налимов. Он успел схватить девушку за капюшон и открыл ее лицо. В ту же секунду глаза парня наполнились страхом, а в штанах предательски потеплело. Алиса сплюнула кусок уха, подошла к господину, и он вернул ей косу. Только после этого она натянула капюшон и выпрыгнула в окно. «Болван!» – пробурчал Налимов-старший, глядя сверху вниз на своего обоссавшегося сына, Широкого. «Стадион Ким, мой поединок оказался не особо интересным, даже я бы сказал, скучным. Да, пришлось поскакать немного, чтобы размять мышцы и украсть парочку интересных приемов у соперника, но не более. Закончили мы раньше, чем вчера, что неплохо. В этот раз и убитых было меньше, что не могло не радовать. Все же сказывалось повышение уровня защиты у большинства участников. Миша, можно тебя на минутку?» Меня догнал Антон. «Да, конечно, я сказал остальным, чтобы шли в столовую без меня. Что такое, Атнах? Моя семья хочет с тобой познакомиться поближе», он кивнул себе за спину, где стоял его отец, брат и мать. «Что-то серьезное». Тут же напрягся я, зная, что Антон даром слов на ветер не бросает. «Да нет же», выдохнул он. «Можешь взять Машу, если она согласится». «А я», он замялся, выискивая у меня за спиной кого-то. «Пойдешь, как же я могу отказать его величеству?» Улыбнулся я. «Сейчас сбегаю за Машей и позову Виолетту». От автора. «Дорогие друзья, понемногу буду показывать вам, как выглядят персонажи. П.С. Хотя все зависит от настроения Артера». Глава 17. «Березки шумят. Кем были Есенины в этом мире?» Вопрос оставался интересным. Что у них за магия? Почему они такие сильные? Очень хотелось получить ответ, но что-то подсказывало, что такого не случится. На входе нас ждали две машины. В одной ехала семья Есениных за исключением Антона, а вторая предназначалась для нас. Оба автомобиля сверкали так, что даже видавшие виды аристократы с завистью заглядывались на дорогущий транспорт. Мы вчетвером запрыгнули на заднее сиденье. В салоне все так же дорого-богато. «Антох, красиво живешь», присвистнул я, разглядывая кожу и дорогие сорта дерева. Машины не спеша двинулись к выезду из Широкого. На КПП нас даже не остановили. Просто открыли ворота, и мы проехали без проволочек.